Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 17 мая 2023 года с вами вместе на волнах Славянского народного радио находимся мы, команда Славянского народного радио, ведущий эфира Петров Виталий, за пультом Алексей Щербаков, следит за чатом и принимает вопросы Светлана Большакова. И в нашей виртуальной студии вместе с нами сегодня находится наш гость Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия, все-таки включился микрофон не с первого раза. Всем здравия, всем добра, всем зрителям, всем слушателям, всем нашим радовичам, всему миру большому. Дорогие радиослушатели, сегодня мы поговорим с вами о добре и зле, о правде и лжи. Мы с самого своего рождения обречены получать во многом непроверенную информацию об окружающем нас мире. Она исходит от наших родителей, от каждого из встреченных нами людей, от учителей в школе, от преподавателей в институте, от всевозможных специалистов в тех или иных областях. И эту информацию от них мы зачастую вынуждены принимать как безусловную. Но наша с вами задача – выстраивать свою систему миропонимания как возможность единственно правильного различения добра и зла, правды и неправды. А единственно правильная система – это модель, которая должна опираться на конны праве и яви. Об этом и будет наша сегодняшняя встреча. Тема нашего сегодняшнего эфира называется «Коны праве, коны яви как основа различия добра и зла, правды и лжи». Уважаемые зрители и слушатели, для вас напоминаю, что вопросы по сегодняшнему эфиру, по теме мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте вопросы, будем разбираться вместе. Итак, пожалуй, приступим. Сурияр, поведай нам, пожалуйста, о том, как же все-таки нам, людям, учиться и выстроить эту модель правильного различия добра и зла, правды и лжи, опираясь именно на коны праве, коны яви. Пожалуйста, передаю тебе слово. Благодарю, Виталий. Тут немножко я бы уточнился, да, у нас различие одно дело другое, одно и другое, а развлечение более как бы тут в основе у нас и заголовка, и смысл, то есть как мы различаем добро и зло с одной стороны, и не только добро и зло, вообще всю информацию, которая к нам может приходить, там в свое время один из наших товарищей даже сделал, по-моему, книгу по информационной безопасности, что-то такое. Вот, наверное, где-то в этом ключе нам и следовало бы сегодня проводить нашу беседу. Поэтому мы пойдем потихоньку, в надежде, что все оно нормально раскроется. Ключевым моментом нашей сегодняшней истории как раз будет вопрос, какие коны Ну, мы уже к ним, иконы прави, мы не раз их проговаривали, первые иконы. Тем не менее, как я говорил, мы будем проговаривать еще, с одной стороны, много раз, а с другой стороны, это нам необходимо для того, чтобы иконы не висели, как там красивые какие-то побрякушки на стенке или там в виде картины или какой-то книги на полке, а те иконы, чтобы мы понимали, как они работают, с одной стороны, а с другой стороны, как они влияют на нас, а с другой стороны, с третьей уже, как нам, следуя иконам, получать те необходимые результаты в своей жизни, которые нам именно необходимы, а не то, что нам кто-то их навязывает. Поэтому мы предыдущие наши эфиры посвящали смыслам жизни, которые прошиты в иконах. И точно так же мы будем сегодня смотреть смысл. Тут с философами не так давно встречались, ну, не имеющие отношения там, непосредственно там, к русской или там, к славянской философской традиции или ведовской. Но, тем не менее, достаточно интересно рассматривают и говорят, что да, вот есть, как раз обсуждали, как это, ну, проявляются те или иные правила в исламском учении, вероучении, Корановых священных книг, и в какой мере там, на что мы можем опираться, и что, потому что там есть система допусков и система запрещений, да, там запрещения, насколько я себя точно сейчас помню, называются харам, то, что делать нельзя ни в коем случае, ни в коем виде. Вот, и мы сегодня поэтому будем смотреть ту ситуацию, как нам, какие, ну, даже не события, а какие действия, наверное, для нас будут более правильными, и, соответственно, а какие могут быть неправильными. То, что вот эта философская категория, да, потому что часто называют, там даже на философских факультетах университетов это особая такая позиция обоснования добра и зла. И очень непросто там приходится порой там, студентам разбирать этот вопрос. Ключевой момент, сейчас скажу, значит, как более смыслово, то есть, что для нас есть некоторые опорные понятия в этом мире, которые мы, если мы их достаточно хорошо понимаем и на них опираемся, ну, любой человек опирается на какие-то понятия, к сожалению, как я говорил уже неоднократно, он в большинстве случаев не очень понимает, откуда у него эти понятия взялись. И даже если спросить его родителей, они, как правило, тоже не смогут ответить, потому что далеко не все семьи и рода могут как это самое, вербализировать, перевести в понимаемое поле какие-то свои устремления. Как там был некогда замечательный ученый по-своему Карл Густав Юнг, который там расписал архетипы, расписал понятие такое, как или ввел в обиход понятие коллективное и бессознательное. Ну, собственно говоря, все мы в той или иной степени там пребываем коллективно бессознательно, но задача ведающих во все времена, она, в общем-то, была в одном, чтобы смысл, который растворен во всемире, том, который мы не воспринимаем в моменте там, своими органами чувств, чтобы он был для нас доступен и понятен. И точно так же вот сейчас в коллективном нашем сознательно-бессознательно мы будем вместе проходить и находить те элементы, которые нам позволят вот это развлечение добра и зла иметь более четко. Просто тема, с одной стороны, настолько обширная, но с другой стороны, мы не будем излишне растекаться мыслью по древу, мы пойдем сегодня по конам и будем смотреть, как этот кон разворачивается в нашей жизни, как нам этому кону следовать. Вот, поэтому так. Сейчас как бы кон имеет, как я говорил, трехчастную основу, да, то есть само определение кона, потом как кон устроен во всем мире и как он уже проявляется в жизни человека. И сегодня поэтому будем говорить первые два, и потом третий уровень, как он проявляется в жизни человека, будем проговаривать. Ключевым моментом, опять же, мы вернемся к какой-то позиции. Так, мне видно, надеюсь, нормально. Вот. Да, хорошо видно. Вот. Что ключевой момент, как и в предыдущих эфирах, и мы всегда, когда будем к книге Кона обращаться, у нас два, наверное, ключевых понятия. Это все равно свет и тьма. Ключевые моменты, потому что свет как некое, как сказал один интересный человек, он такую выдал как бы сентенцию, она уже не раз слышана, потому что она во всех, с одной стороны, религиозных системах пребывает, как, ну, даже не во всех, а в мистических, как правило, что есть некий всеблагой Бог и некий его антитеза, да, там в христианстве называется он там сатана и дьявол, там в Коране он называется Иблис, по-моему, или Шайтан, там по-разному называют, ну, имеют, как правило, одну и ту же. То есть тот, кто противостоит Богу. А тут интересный, да, вот тоже на одном из философских встреч такой человек, что есть, говорит, два абсолюта, которые пребывают в равновесном проявлении в человеке, и, собственно говоря, именно незнание этих абсолютов и делает человека, как правило, не то чтобы несчастным, но имеющим достаточно большое количество, возможно, проблем и тех задач, которые сложно решают в жизни. Вот, и поэтому мы сегодня, наверное, немножко все-таки углубимся в вопрос, кто такой человек, каковы его задачи, и потихоньку начнем подсвечивать иконами, как раз они мне сегодня все проще, как бы подготовка позволила все собрать. Вот, поэтому у нас первый кон. Ну, даже не кон, а как определение для всех конов, это кон истока. То, из чего все началось, первым началом проявилось, и в Семире замысле великом породилось. Вот примерно такова. И, соответственно, как я говорил уже не раз, что вся система является все в Семире является целостной системой, которая позволяет нам видеть то, что не видеть, даже не только видеть, но и отслеживать, понимать и как-то систематизировать тот мир, который находится вокруг нас. То есть, и как я уже не раз говорил и придерживаюсь, и впредь будем придерживаться того, что человек является полноценным отражением, как микрокосмом, макрокосмом, то есть большого всемиря, в котором он пребывает. И поэтому все наше тело, все наше сознание, вся наша жизнь, даже сама жизнь как таковая, она, собственно говоря, зиждется на определенных правилах. И эти правила, собственно говоря, коны и есть. Поэтому книга Кона в данном случае, я говорю, она нас направляет и позволяет. Поэтому первый кон, кон истока, ну даже это не кон, это, как сказать, определение того, что в начале всего есть источник, есть начало всемирия и все. Вот, поэтому тут у нас следующий кон, кон замысла, который мы уже не раз, сейчас я открою, не раз читали. Ну, сегодня просто смысл примерно замысла, если коротко, да, коротко не будем. Мы, наверное, все-таки духом, вновь возродившись, родом истины явлена та, что суть есть творение. Все в мире, рождаясь твердью бывает. Время проходит, твердь исчезает, в прах уходя. То есть кон изначальной жизни вечное коло. ибо мыслью рода следуя, конус ладом согласия, лад утверждая. Пола жизни и силы происходит, пола жизненных сил движется, все изменяясь, к большему ладу стремясь. Так род Всевышний жизнь начиная, миры порождает, являя в творении начало своих. Сварога сил небесных начал, кое есть огонь великий, огонь жизнь несущий, и матушку ладу, душу единую, матерь всех душ. Род, Отец наш Небесный, видение, матушка лады, древо рода являет, то сутью есть мир, мыслью, словом и силой рожден. Истиной, явленным родом, светом его изначальным, жизни движется коло, роде Всевышний, дух являясь, миры порождает, лад сотворяя, красоту проявляя. Следуя кону, море без лади, светом своим и мыслью творящий, духом своим он меняет. Начало отмерив, светом мира он стал. Мрак растворил, небо и землю создал. Прежде силы с тобой разделил, мужество, славу, женское лады творили, начало поставил. Ну, вот здесь у нас просто уже вот, в небольшом отрывке тут практически все коны проявляются, как кон истины, кон света, кон жизни, вот, кон красоты, кон лада, кон творения, кон растворения как таковой, кон начала. Вот, и, соответственно, отношение добро и зло. Как правило, все обычные философские системы до сей поры относили вот эти понятия именно как к философским доктринам, которые меняются именно с тем или иным, условно говоря, социальным устройством. Где-то в одном обществе это действие является очень порицаемым. Ну, там, не буду сейчас перечислять, но, допустим, в каком-то, наоборот, оно является некой, ну, если не доблестью, то проявлением добродетели. А мы, как движущиеся в русском смысле, двигающиеся в древнем славянском смысле, мы вот эти свои смыслы заново собираем. И сегодня. Вот, поэтому мы перейдем к первому кону, наверное. Вот, первый кон, он как бы кон истока, да, все из рода. Поэтому добром для нас всегда была забота друг о друге. Поэтому там в одном из следующих эфиров будет, я думаю, очень хороший задел, когда мы будем разбирать идеи старого мира, идеи нынешнего, и будем через них проглядывать, какие идеи могут быть в мире будущем, которые могут описывать сам по себе русский народ, русский этнос. Все изродно подразумевается, как я говорил, все является системой, и что делает человек, который... Сегодня. Сейчас. Вот, что является, кем является человек? Человек является полноценным проводником, полноценным отражением небесных сил, которые в нем собраны, которые его направляют в течение всей времени жизни. Ну и, собственно говоря, по итогам жизни мы, как правило, если смотрим на состояние человека, там, ну, который уже находится в исходном возрасте, и наверняка многие из вас уже тоже замечали, так как каждый из нас является наблюдателем, может быть, в лучшей, может быть, чуть в худшей мере, но тем не менее является все. Наверное, замечали, когда есть пожилые люди, и всегда есть ощущение от них, то есть насколько они хорошо или праведно, наверное, такое слово употребим, прожили свою жизнь, либо они их прожили свою жизнь неправильно. Да? Чем это, как правило, обусловлено? Да? Либо сумрачным, опять же, и внешним видом, и состоянием того пожилого человека или деда какого-либо, какой-то старушки, либо, наоборот, очень светлые, глаза, очень легкое лицо, очень легкая улыбка. И, соответственно, вот по итогу любой жизни, да, потому что надо как бы очень важно отслеживать каждый день, почему, как я говорил, иконы не картина, которая висит на стенке, не просто, так сказать, какая-то считалка. Это то, что сопровождает нас каждый день жизни. Да, и ключевыми иконами здесь являются икон света, икон тьмы, да, то, что я начал говорить в самом начале, как условно два абсолюта, но так как некоторые религиозные системы не понимают целостности, ну вот в ведийской традиции, в индийской, там есть понятие двайты, то есть двойственность, и адвайты, недвойственность, да, когда разделенное собирается и понимается, что вот это одно из правил диалектики, да, единство и борьба противоположности, что это не система, не описывающая полное, это очень урезанное понимание знания, как бы, которое опускает нас на уровне как раз животных существ, что в этом мире существует только борьба, но никак не существует адвайта. То есть недвойственность, когда каждый, кто живет, он осознает свое единство со всем миром и осознает свое единство, собственно говоря, со всеми людьми. По большому счету, вот это сознание единства, это, наверное, то добро, наверное, не в плане как бы сомнения или нет, наверное, тот, я сейчас попытаюсь как сделать определенный ранжир, исходя из того, хотя как вот мы можем нарезать добро какими-то слоями, наверное, это будет не до конца правильно, но тем не менее, что какие-то вещи для нас являются наиболее важными, а какие-то вещи являются тоже, потому что есть добро-зло, есть хорошо-плохо, и есть вредно-полезно. Это как бы вот как раз по вредно-полезно, как мы можем пройду сказать, а вот здороваться с прохожими или соседями это хорошо или плохо? Наверное, хорошо. Является ли это добром? Добром это тоже может являться, если мы понимаем, как устроено мироздание. Ключевой момент здесь как раз в том и заключается, что мы движемся в... ну вот почему единство, да, одна из наиболее важных позиций. Сейчас скажу. Хорошее исследование ученых, по-моему, или английских, или американских, хорошую такую лекцию от одного из наших круговедов слушал, что он рассказывал, что вот этот вот момент смысловой собирания человека самого в себе и собирания людей в группы, он обусловлен осознанием единства, осознанием, ощущением единства. И только это позволяет в какой-то момент людям собираться и быть в том добре, которое является нашим коллективным добром, то, что нас направляет и посылает в эту жизнь. Вот, поэтому, возвращаясь к той мысли, о которой я говорил о дедушках и бабушках или там старушках и пожилых людях, которые не смогли вот этот баланс света и тьмы в себе за время своей жизни увеличить в сторону светимости, то, ну или наоборот, растратили. Такое тоже, естественно, может быть, скажем, да. И получается, что они попадают не совсем в ту жизненную позицию во время, ну, приближаясь к концу самой этой жизни своей, как таковой. Поэтому задача, сейчас мы, так, все изродно, сейчас истоком изначальным мысль собирает. Значит, возвращаясь опять же к тому, кто человек, проживая жизнь, кем он является, как он себя осознает, как, через какие иконы формируется его мысль, потому что ключевые, да, понятия, которые сопровождают каждого из нас, они, собственно говоря, отражают фон. Это дух, это весть, совесть, это свет, тьма, это жизнь, это смерть, это позволение принятия для других людей жить и быть, потому что мы, как бы находясь на недостаточном уровне осознанности, редко очень различаем, где находится. Ну, я имею в виду, в данном случае это не как там обвинение, что мы находимся все. Я говорю, если мы, если правильнее сказать, если мы находимся на недостаточной степени осознанности, то, собственно говоря, наша ключевая мысль, которая в нашем сознании, в нашей голове, в нашем движении становится основным, что я являюсь центром мира, и мне надо получить из этого мира все для удовлетворения своих потребностей. Вот. Все наши потребности, ну, от слова, опять же, удовлетворение, как правило, относится к телу. Надо вкуснее поесть, надо хорошо поспать, возможно, поменьше потрудиться, побольше взять, поменьше отдать. Это все то, что нам, с одной стороны, диктует наше тело, а с другой стороны, мы четко должны понимать, что наше сознание, оно, как я уже не раз говорил, что если мы, ну, как пользуемся своим умом в полной мере, своим мозгом, своим сознанием, то он потребляет там четверти до трети всех наших жизненных сил, того, что мы собираем в этот организм, потому что он является ключевым элементом вообще нашего восприятия, нашего бытия, работы нашего организма, он все забирает на себя. Если мы не используем его, то он засыпает, а если он... Старая поговорка, наверное, кто-то еще ее помнит, но древняя достаточно, что сон разума рождает чудовищ, подразумевая, что если мы заснули, если мы не... Ну, заснули, имеется в виду не физический сон, в который мы впали, а когда мы перестали воспринимать окружающий нас мир в свете своего сознания, соответственно, из фазы добра, потому что тут элемент какой, что пока наше сознание находится в активной фазе, если в нем зашиты нравственные императивы, если в нем есть правила высшей этики, которые мы сегодня, наверное, в той или иной мере коснемся, значит, мы находимся в фазе добра для самого себя и для окружающего мира. Если мы переходим вот в это состояние засыпания, а как говорят многие, и уверенно говорят многие люди, которые занимаются долгие годы там, духовной практикой, то они видят, что большинство людей находятся, как правило, всегда в сонном состоянии. И в этот момент они, собственно говоря, максимально проявляют и активируют свою животную структуру. И животная структура в данном случае как природная, она не является неплохой, нехорошая, она является, безусловно, полезной до того момента, пока вы сбалансирован, пока баланс света и тьмы вас выводит на правильное состояние. Правильное состояние в данном случае, когда вы не ставите свои хотелки, свои удовольствия, свое удовлетворение во главу угла, а стараетесь задачи других людей или таких даже проживание в этом жизни соразмерять со своим, да, как у нас одна из важнейших заповедей, которую я там не раз говорил, «Живи сам и дай жить другому». По сути, это отражение кона очень высокого уровня, да, что все изродно, потому что если живешь ты, значит, твоя жизнь тобой получена. Ну, то есть ты не являешься тем, кто стал источником жизни. При том, что, как я не раз говорил, что каждый из нас является полновесным, полноценным отражением. Но, собственно говоря, даже рождение детей в наших семьях, надо понимать, что это не только пожелание мужчины и женщины, но и всегда присутствие именно самого потока жизни, включая, собственно говоря, и того посланца небес, который появляется в этой семье в качестве ребенка. И вот эта мысль, да, все, которая там первично у нас, все изродно, она как раз нас выводит на это понимание, на эту ситуацию, что если все изродно, то я являюсь тоже точно так же частью исходящего из замысла рода прародителя этого мира, я являюсь частью этого мира, и я двигаюсь в этом мире в соответствии с тем, что все, что в этом мире происходит, оно происходит в соответствии с замыслом. И каждый встреченный мной человек — это часть мысли, часть замысла, часть проекции, часть намерения того, который и смысла, и замысла, который род прародитель вложил в тот мир, в котором мы все пребываем. И вот этот момент, чему мы будем учиться, ну, я не имею в виду только сегодня, а вообще все мы как человечество, да, я не буду ограничивать остальное человечество от русских там, славянских родов, что оно сможет или не сможет развиваться. Конечно же, оно сможет, потому что кто-то будет просто провозвестником. И как ожидают там все прорицатели, все мощные вычислители, они все говорят, что все равно про это первичное рождение этого нового духа, оно как раз пойдет из России. Ну, в данном случае у нас есть энное количество родственных с нами стран, которые вот эту частицу русского духа, русского мира, русского смысла в себе несут, несомненно. И, собственно говоря, одно из важнейших полученных, наверное, на уровне откровения вещами, да, это то, что новый мир как раз будет обусловлен тем, что будет возвращена возможность открытия любви. Просто мы не очень, наверное, сейчас даже толком представляем, с одной стороны, себе, но не мы даже себе, а в том плане, что само общество очень так долго очень мусолило это понятие, так долго его раскрывало, но ничего, как сказать, полезного особо в этом не получилось. И то, что хотелось бы, опять же, возвращаясь к добру и злу, хотелось бы воспринимать как величайшим добром, вот, любовь, да, или как там привыкли часто говорить, что Бог есть любовь, но вот с именем, как бы, с именем любви к Богу, или там с лозунгом любви к Богу, было уничтожено там, ну, точно сотни и сотни миллионов людей по всей планете, вот, да, где там тысячу лет, там, которые условно доктрина Бога любви продвигалась по планете. И, соответственно, мы сейчас говорим, что само это понятие вот в том виде, потому что если Бог, там, одно из важнейших проявлений Бога — это любовь, не менее важное проявление того, что Бог — это жизнь, не менее важное проявление этого же Бога, как у нас единый многопроявлен, является свет, и точно так же важным, если мы понимаем саму систему, что такое Навь или что такое Всевеликая Тьма, мы понимаем, что одно без другого не существует, и все изродно, это значит весь мир обусловлен единым замыслом, единым смыслом, единой задачей, и каждый из нас по мере своего понимания, по мере своей жизни, по мере своего присутствия эту мысль может реализовать. Поэтому одно из важнейших, да, там, задач, как мы говорили, что свет, светимость в нас, как функционал, мы к этому уже не раз возвращались, функционал света в нас, сейчас мы потихоньку, Бог, любовь, не закончил мысль, да, не закончил мысль, что сейчас, да, получается, что будет, ну, условно, можем так сказать, вторая волна вот этой, вот этого высочайшего смысла, смысла любви, да, который раскрывается там. У нас был запланирован эфир, но он просто, видимо, какое-то время чуть попозже будет. Я уже о нем говорил, там 85 грани любви, точно так же, как там, описывая образ, мы начинаем его воспринимать, потому что наука передачи образа, ну, наука описания образов, она у нас еще не, я имею в виду, в обществе еще недостаточно широко представлена, при том, что она, ну, достаточно хорошо сейчас и как обучающая структура, и как смысловая структура, она пребывает, потому что весь мир, как мы воспринимаем, через образ. Возможность восприятия мира через образ мы, как сказать, точно так же могли бы назвать добром. Да? Почему? Потому что одно из важнейших наших понятий, и, собственно говоря, далеко не во всех народах на планете это понятие есть, это совесть. Вот. Мы уже не раз обращались к основному толкованию, что такое совесть и что она нам дает. Потому что один из вышних конов, конов праве, это кон вести, да, который, собственно говоря, соединяет. Сейчас я открою его. Вот, кон вести, все, весть, все совсем соединяет, небеса и землю воедино собирает. Мысль, замысел из уст рода исходящая, до всего доносит, в каждом сердце помещает. Вот, и, собственно говоря, наличие совести для нас является, с одной стороны, для кого-то элементом разочарования, когда мы поступаем не по совести. А как бы мы себя не пытались сейчас обвинить, наверняка это со многими из нас происходит. И поэтому задача не уходить от вести, не отходить от совести. Да? Через это мы, как сказать, уже не раз в предыдущих, там, каких-то давнишних эфирах я говорил, что совесть, да, соединяет нас с вестью, а весть — это та единая мысль, единый образ, который пронизывает все мироздание. И, собственно говоря, совесть — это то, что нас, ну, как бы соединяет в круг воспринимающих, чувствующих, сочувствующих друг друга, и которое позволяет нам жить именно как люди, а в нашем случае именно как люди русского образа, русского язычья восприятия мира как такового. Вот, пока, наверное, так сказал, может быть, что-то. Уточни здесь, а то что-то широко, мне кажется, течем далее. А нет, в принципе, понятно. Совесть, совместная весть, еще тоже есть такое понятие. Вот, поэтому, в принципе, понятно. Хорошо, тогда продолжаем. Если буду куда-то далеко уходить, машите руками, чтобы я возвращался. Но я имею в виду в мыслях куда-то далеко, где что-то. Вот, соответственно, как вот принятие, да, добро, позволение, добро, совесть, добро, свет, добро, правда, добро, любовь, добро. Вот, это то, что для нас является безусловным, потому что сейчас, ну как, такой хороший пример приводили, что нам сейчас подсовывают различные там философские доктрины, еще что-то вот этим интересным таким жупелом последних 2-3 десятилетий было понятие либерализм, вот, который, собственно говоря, какими только словами не назвали, но попробуем, под видом чего нам эту идею пытались засунуть, это как раз по поводу развлечения, да, потому что у каждого человека есть два пути, которые прошиты в нем. И, собственно говоря, те, которые великие манипуляторы или там темные жрецы, как мы их часто называем, они очень хорошо знают, на какие кнопки в человеке давить, почему как бы, кнопки, которые связаны с нашей программой инстинктов, я говорю, кто я человек, да, потому что у нас программа инстинктов, они связаны, они работают в автоматическом режиме. И поэтому темные жрецы, они всегда изучают прежде всего темную составляющую человека. Темная — это не есть плохая, темная — та, которая находится в фазе невосприятия, неосознавания. Их задача, в первую очередь, выявить те элементы, как я не раз, наверное, уже говорил, что но вот на что улавливается, да, это опять же развлечение добра и зла, на что улавливается современный человек, это на две основных позиции, которые мы, куда бы мы ни глянули вокруг себя, вот в окружающем мире, особенно в больших городах, ну и в меньших, к сожалению, нынче уже так, там тоже, что есть две позиции, которые активируют нашу темную составляющую, и нашу темную составляющую вот эти делатели темного толка, темные жрецы, она как раз заключается в двух позициях. Это так называемый секс или стремление к безудержному удовлетворению тела посредством плотских утех. И второе — это страх. Это страх, потому что важнейшая позиция, которую каждый из нас хочет реализовать в своей жизни — это безопасность. Это безопасность. И вот на эту, на создание иллюзии тотальной опасности они и дают. Вот через эти две кнопки, собственно говоря, управление обществом и происходит. И, собственно говоря, вот эта либеральная позиция под этим соусом, она как подавалась, что либерализм — это типа «liberté», латинское и французское, из Франции к нам пришедшее слово, обозначающее свободного человека или свободу как таковую. И если вы выбираете либерте, значит, вы уже, ну, если не любимец Бога, то точно стоите над рабами, которые выбирают рабство, и, соответственно, уже имеете право на большую долю в этом мире и причислены к тем людям, которые уже чего-то добились. Вот. Еще ключевой момент, который зашит у нас и который, вот, потому что секс и страх они выносят на поверхность, а тот элемент, который имеет не меньшую, а порой большую важность, точно так же зашито в наших инстинктах. Я имею в виду, что вы различали, какие предложения из внешнего мира вам подходят, которые вам предлагаются, и, собственно говоря, к чему, к какому итогу или там, продолжению вашей жизни они вас приведут. Почему в начале беседы мы немножко вспомнили о людях, уже проживших свою жизнь, потому что они уже прошли этот путь, они имеют итог, но, как правило, уже не имеют возможности исправить то, что с ними произошло в предыдущем. И, соответственно, вот этот вот момент, третий, да, первое, что я сказал, это желание удовлетворения, которое на самом деле заложено не для удовлетворения, а заложено словно самой природой, природе, частью замысла для продолжения жизни — это стремление самки к самцу, мужчины к женщине и их совместные деяния по как бы порождению потомства для продолжения жизни, для выполнения первичной заповеди. Да, все изродно, и, соответственно, замысел двигается в вечности, и одним из важнейших замыслов жизни является сам по себе кон жизни, что замысел проявляется в этом мире при наличии жизни, то есть тех, которые могут проживать, прочувствовать, осознавать и отражать божественное в себе, и в себе же его и проявлять. Вот это такая наиболее, наверное, интересная позиции. Вот, поэтому, как я сказал, первые две позиции – это секс, извиняюсь за слово, потому что у нас оно звучит вообще нелицеприятно, если старыми словами его употреблять, и страх. Ну, а третья позиция, которая заложена в каждом из нас там, на уровне приматов, и, собственно говоря, тянется еще с рептилоидных, и которая, собственно говоря, в том виде, в каком она, как на, там, у нас на Совете Мудрости, когда проходил, один из мудрецов сказал, что это, да, есть уже не системная позиция, ну, которая позволяет нам выживать, но которая является разрушающей. Почему? Потому что она заложена, если у зверей она там, имеет градус, там, ну, условно, 5 из 10 для того, чтобы они выживали. Потому что любой стае, любому стаду нужен вожак, который выбирает наиболее верный путь. И, собственно говоря, даже у рыбок есть такое понятие — лидирующая рыбка. И, с одной стороны, это у животных всегда есть, но у человека это возведено в некий тотальный императив, который превышает, бывает, все задачи его жизни. Это желание доминировать над другими. Это, к сожалению, я говорю, инстинктивная третья позиция. И вот темные, я каждому из вас предлагаю, чтобы вы тоже не попадали на эту ситуацию, заглянуть в себя, посмотреть чуть более внимательно, то очень часто нас ловят как раз особенно тех, кто имеет в себе, скажем так, задатки, там, зачатки природного лидера, то нас ловят как раз в этой позиции и предлагают как-то возглавить какую-то ситуацию или войти в какой-то альянс с кем-то для того, чтобы подавить кого-то других. И это вот те позиции, через которые темное жречество, собственно говоря, и подбило весь мир на, скажем, устроило, что такое, говорит, развитый капитализм или там империализм. Это вечная война всех со всеми. И мы, собственно говоря, в этой войне, с одной стороны, пребываем уже не одно столетие, а вот прямо в настоящее время уже даже в горячей ее фазе пребываем, когда те, кто хотят доминировать, потому что для варн, там, тружеников, веси, вот как бы они как раз первые вот эти две кнопки нажимают, и там, в принципе, их хватает. Если будешь, говорит, вести себя хорошо, будет у тебя и еда, и будет у тебя безопасность, и, собственно говоря, получишь небольшой домик или что-нибудь еще, где сможешь свою жену, самку принять, и можешь с ней жить там и ни за что не опасаться. И, собственно говоря, большая часть человечества, приняв это, уже не помышляет ни о каком своем статусе человека, статусе сотворца, статусе божественного проявления, и, собственно говоря, не пытается вспоминать, точно так же проживает свою жизнь. И это при условии, что вот такое приложение. А те, кто посильнее, те, которые по там, умнее, я бы, наверное, не сказал, ну, которые вот этот вот ген потенциального лидера в себе имеют, их точно так же очень четко вычисляют и делают им, скажем так, массу предложений. И каждый из нас, я говорю, вот этот ген в большей или меньшей степени несет, а, к сожалению, у многих, кто находится во власти по всему миру, они как раз уловлены, и им дана возможность подавлять всех остальных, при том, что те, кто разрабатывают эти схемы, они нам не видны, ну, в том плане, что мы не можем назвать их фамилии, не показать, вот там, условно, вот этот дед идет, он является темным лицом, там, неважно, как он одет, как папа римский, там, или там, как американский политик, допустим, Генри Киссинджер, ну, те, которые являются голосами вот этого темного жречества. А наша задача, так как если бы мы там ничего не предпринимали, если бы мы об этом не знали, если бы мы не стремились добавить света, даже вот в эти недавние времена, которые прошли, как вы помните, был ковид, и мы сколько эфиров этому посвятили, там немыслимое количество проделали передач, там написали множество статей, не про себя, конечно, только лишь, а очень большое количество людей, которые четко понимают, что здесь нас хотят просто лишить остатков света. И они в это дело включились, и, собственно говоря, мы свет для самих себя отстояли. И, собственно говоря, через это обрели значительно больший уровень достоинства. Достоинство, обретенное здесь, тоже является добром. Вот, это то, что касается, я говорю, в свете иконов и в свете того, что мы различаем как добро и зло. Вот. Поэтому тут есть еще это, можно сказать. И, соответственно, да, если обращаясь к каждому, да, что вот есть три кнопки, на которые давят. На кнопке страха, на кнопке, почему им очень важно вот эти сейчас там гендерные развлечения, да, когда там мальчик не знает, что он мальчик, девочка, что не знает, что он девочка, что у них вообще этот механизм правильного самоопределения стараются сломать в самом как раз нежном возрасте, когда, к сожалению, ребенок еще, особенно если родители, ну вот как там, там сейчас в Германии, насколько я знаю, там лютуют, почему множество тех, кто уехал в свое время туда, уже сейчас пишут и ищут способы вернуться. Просто мы еще сами не можем понять, ну, имеется в виду основная масса населения, к сожалению, в большей части пока еще не народа, она не может понять, что допустимо, что недопустимо, да, что добро, что зло, то хорошо, что плохо, потому что если у нас мальчики и девочки не будут различать сами себя, конечно же, это будет плохо. А то, что длится плохо, то, безусловно, становится злом. И вот этот момент мы точно так же должны отслеживать. Это сегодня, к сожалению, такой эфир, потому что я посмотрел, что он, с одной стороны, философский, а с другой стороны, мы уже здесь все равно стараемся говорить о той мудрости, которая, с одной стороны, нам передана нашими предками, и как эта мудрость каждый день, в каждом дне нашей жизни, она разворачивает, вот, что является добром и что является злом. И мы на сегодняшний день, да, должны очень четко понимать, что первая заповедь — сохранение и продолжение жизни, оно здесь, а для нас это безусловное добро, сама жизнь, потому что это величайшая возможность, потому что это замысел, потому что самим родом, прародителем, частью которого и проявлением которого в большей или меньшей степени все являемся. Жизнь — это величайшая часть замысла, потому что сам замысел возник для того, чтобы жизнь могла проявиться. И все проявления этой жизни, ее развитие, развитие сознания — это и есть смысл всего замысла. И если есть те, которые там прилагают все возможные усилия, чтобы уменьшить, во-первых, население на планете, то еще там 30, 40, 50 лет назад наши ученые сосчитали, что спокойно 20 и 30 миллиардов на планете поместится. Потому что сейчас там считали, что сколько там, то ли 17, то ли 20, ну, какое-то очень небольшое, то, кто геометрией владеет, я просто сейчас не буду считать полно, сколько занимает площадь один человек, если вот умножить на 8 миллиардов, то мы там поместимся, ну, условно, площадь займем, наверное, чуть больше Москвы, все человечество. Это надо понимать, сколько у нас еще возможностей для жизни, для своего развития. Поэтому первая заповедь — сохранение и продление жизни, что для нас является тоже безусловным добром. А вторая заповедь, которая опирается, что все изродно, все замыслом единым связано, и в замысле том слово верное сказано, что сила родова нас ведет, свет един вьет, дух един собирает, и новое в мире проявляет, новое рождение позволяет. Мы в этом направлении движемся. Вторая заповедь, как я говорил уже не раз, вот, если мы их помним, они нас, собственно говоря, как путеводная нить, как, безусловно, хорошо работающий космос, нас выводит. Это развитие самой жизни. А если мы отказываемся от любви, от добра друг друга, от принятия конов, но можем принимать коны, как я говорю, из конов не может выскочить даже последний, распоследний. Там, хотел какое-то слово произнести, но воздержусь. Вот, наверное, такая какая-то идея. Если что-то, потому что она бесконечна, с одной стороны, но я вот сегодня постарался как раз какие-то практические вещи через как раз призму конов рассмотреть, чтобы мы сами, с одной стороны, это понимали и понимали, как мы в этом направлении двигаемся. Ну, наверное, хорошо, еще там 2-3 минуты по поводу того, что значит следование, да, вот в этой высшей этике, там, нравственности, потому что мораль, как термин мы не используем, я поясню, мораль — это, условно говоря, договор в обществе, что считать вредным, а что считать полезным, да, что там, это мораль. А нравственность — это, собственно говоря, то, что проецируется нашим восприятием Божественного Духа. Вот, я, наверное, такой бы термин употребил. И, соответственно, если мы засыпаем, если мы выбираем в большей степени то, что является злом, а зло — это дурное отношение к другим людям, дурное отношение к природе, другое дурное отношение к той божественной силе. Ну, по-дурному мы, как говорится, к божественной силе как бы не хотели мы относиться, не можем, просто мы теряем, мы разрушаемся, и вот этот вот момент по-дурному относиться к божественному фону, это приводит нас к печальному итогу нашей жизни. Это каждого касается, и поэтому повторение конов, обращение к богам, к роду единому многопроявленному, это позволяет каждый день подровнять, повысить баланс своей светимости. И как я говорил раньше, то вот те обряды, которые мы проводим, собираясь ключевым моментом наибольшей силы для нас, проявленной в явном мире, это коло родовичей, собранного вокруг родового костра. Когда все настроены в добре, в радости друг на друга, вот тогда светимость, и когда призваны вышние предки, когда призваны боги родные, вот тогда светимость из самого места, те, которые многие, наверное, бывали там и на наших обрядах, и где-то еще. Вот это тоже наше добро. И безусловное наше добро — это почитание светлых богов, родных предков. Ну, как вот тоже заповедь наша, да? Почитай светлых богов, родных предков. Живи по совести, в ладу с природой. Природа, значит, это самое. Осознавай свою природную часть, в ладу с природой пребывай, осознавай природу вокруг себя и тот лад, который в тебе есть, природный, распространяй его тоже через тот свет, который тебе доступен. Сказал? Благодарю. Благодарю, Сурияр, тебя за эти знания, за веду, которую ты в очередной раз поделился с нашими радиослушателями. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и перейдем ко второй части, в которой мы ответим на вопросы, которые пришли за время эфира в нашу студию. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, мы приступаем к второй части нашего эфира и вопросы. Первый вопрос, я задам от себя. Сурьяр, вот есть в некоторых ведических писаниях такое понятие, как законы рита. Являются ли эти законы рита конами яви, конами праве, и как они увязываются в нашу сегодняшнюю тему? Очень хороший вопрос, потому что коны яви и коны праве – это не нечто нераздельное, это как раз одно истекает из другого, потому что коны праве являются основанием для всего, потому что они являются основой замысла как такового, коны праве. А коны яви – это уже, собственно говоря, как эта правь разворачивается в мире яви. Законы рита подразумевают, есть такое слово «евгеника», наверное, многие слышали, может, не все писали, но, собственно говоря, выведение наиболее качественного продолжения того или иного живого организма или того или иного вида, более правильно будет сказать. И, соответственно, не раз уже говорили, бывает, что если голубь, кто голубятниками занимается, где-то голубка полетела и где-то с сизарем обычным спуталась, то, как правило, и выбраковывают, потому что уже то качественное потомство, которое было нужно голубеводу, голубятнику, оно не получится. Точно так же происходит с собаками, точно так же происходит с лошадьми. Никто ничего мудреного здесь не скажет, потому что как рождение детей, у нас это, условно говоря, не наша прерогатива, это задача жизни, которая поставлена перед нами. Но это продолжение жизни, она перед нами поставлена, а распущенность, которую нам навязывают тотально со всех экранов, со всех обложек телевизора, это как раз ведет к евгенике наоборот. То есть мы получаем примерно как, если с точки зрения уже нормальной видовской посмотреть, то когда смешиваются особенно межрасовые, какие-то браки или не браки, рождение детей от межрасовых взаимодействий. И опять же, ни та, ни другая раса сама по себе не является плохой, но само по себе смешивание и просто даже народов, не только рас в этом ключе, когда очень серьезно различаются культурные коды, потому что это один вопрос. Другое, что генетическое самовосприятие человека в этом случае, оно находится в постоянном искажении. То он себя чувствует частью того народа, то частью другого народа. И, собственно говоря, через минимум только 3-4 поколения занесенная информационная матрица может быть в той или иной степени переработана. Так ведущие говорят, до 7 колен вычищается, выравнивается. И, собственно говоря, по законам рита в том плане, как эффект телегонии в том числе, точно так же, просто надо понимать, что, во-первых, все, что вокруг нас есть, это и весть, и информация одновременно, и то, что мы едим, это информация. И, собственно говоря, любое взаимодействие любой мужчины с любой женщиной, любой женщины с любым мужчиной, оно подразумевает обмен этими информационными полями. И, собственно говоря, этот момент встречи с первым мужчиной, он очень важен, потому что там присутствуют, высокие позиции, делается такая запись достаточно серьезная, которая точно так же в течение длительного времени сохраняется. И потом вот эта запись, ну, собственно говоря, эффект Пелигония, она неоднократно там с помощью науки была доказана, и там не надо никакой науки. Мы, наверное, кто-то и в жизни своей мог подобное наблюдать, что появляются дети, совершенно не похожие на своих родителей, не похожие на отца, при том, что известно, что женщина там не была где-то на стороне, там нигде не зачала. Зачала от него, но просто ребенок на него не похож, потому что есть вот эта полевая структура. И, собственно говоря, как я говорил, что да, ведающие есть, которые делают вот эти обряды очищения. Поэтому закон Рита никто не отменял, также никто не отменял вот эту вторую заповедь развития жизни. А развитие жизни, оно подразумевает, что мы не замутняем, а вот когда я говорю межрасовые, международные, с серьезно расходящимся культурным и духовным кодом, когда соединение происходит, они, дети их часто проседают, потому что не могут понять. Ну, даже не надо далеко ходить. Вот там есть такая как легенда, я не буду говорить ни за, ни против, но условно говоря, что еврей был там на четверть, Гитлер был на четверть еврея. И, соответственно, кто говорит, там полукровки или четверть кровки, наоборот, ненавидят, бывает, своих еще больше, потому что не считают себя достойными быть принятыми в том или ином сообществе. Это тоже как бы последствия закона Фрида как такового. Ну, не следствие как такового, а так он разворачивает. Это как бы не суд же как таковой, а просто кон отражающий, что мы либо набираем свет, через это набираем большую, в хорошем смысле, сложность, как я там в прошлый раз говорил, что мы разворачиваемся в этом мире настолько, насколько позволяет наш дух и тот объем животворящей силы, который через нас проходит. А когда человек находится вот в самонепонимании, у него, условно говоря, да, короткое замыкание очень даже легко происходит. Поэтому тяжело просто разворачивать даже то, что у него есть. Благодарю, Сурьяр. Да, ответ, в принципе, понятен. Следующий вопрос от Сергея Расторгуева. Из названия темы вытекает, раз есть коны прави и яви, значит, имеются и коны нави. Конечно, конечно, имеются. Но просто сегодня мы их перечислять не будем, потому что, ну, это отдельная тема, и как бы даже их само перечисление, оно ничего не даст. И один из эфиров, конечно, мы обязательно иконы прави, те иконы, которые могли бы назвать иконами славы, то есть иконы восхождения по духовной стезе, это код иконы славы, это отдельная позиция, но она отдельная, как бы они все равно, все иконы взаимосвязаны, как явь и навь в единстве пребывают, одно из другого себя проявляет, вот, а правь их направляет, вот это старая поговорка. Поэтому навь, тут как всевеликая навь, это вот и славь, это светлая, это все есть, и, соответственно, иконы, конечно, есть. Ну, я так пока коротко отвечу. Благодарю. Следующий вопрос от Анатолия Подкова. Будут ли еще с участием сказителя обсуждаться темы по набору сил и энергий? Конечно, конечно. Ну, потому что практик, с одной стороны, достаточно много, практики деланий, да? Ну, тут, ну, есть определенное упущение с нашей стороны, что мы всегда даем, ну, как больше теоретически, будем, ну, я думаю, что и знаю, что потребность в этом есть, будем давать именно практически, потому что любая практика только тогда имеет смысл, если вы регулярно, ритмично и правильно, что тоже важно, исполняете. Поэтому, конечно, мы будем к этому возвращаться и будем давать уже, ну, скажем, более, там, не столько даже теоретическую, более смысловую и техническую часть будем давать. Угу. Да, Сурья, благодарю. Сергей спрашивает, известно ли начало кона истока? Вот есть старая реальность, где у нее начало? Сейчас зачитаю, наверное, как, если как раз вовремя открою, если сейчас. Так. Ну, если сейчас не открою, то это самое, ну вот сейчас должен открыть. Вот, тоже сказано, не было ни смерти, ни бессмертия, не было ни света, ни тьмы, не было ни солнца, ни неба, ни земли. Все было тьмою бесконечным, беспредельным морем вары изначального, в котором род во внутреннем своем яйце был, в нем пребывал замысел великий, там он свивал. Вот, собственно говоря, это кон истока, что род пребывает в самом себе, потому что никогда не было рождения первого, никогда не будет последнего, там тоже в зачине, в первом коне истока, он длинный, кон рода как таковой, он и называется кон истока, он же кон род. И род, когда то или иное творение, тот или иной всемире уже как бы себя изживает, замысел, смысл исполняет, оно сворачивается, во единое яйцо возвращается. В том яйце род пребывает. Ну, почему? Вот символ яйца — это символ Вселенной, потому что оно как бы разворачивается и возникает Вселенная. Ну, как с одной стороны нам передано, а с другой стороны мы это получаем подтверждение каждый день, даже наблюдая ту же курицу, которая несет яйцо, которая берется из ниоткуда. Вот. Представляете, что на токарном станке попробуйте сделать, выточить просто что-то похожее на куриное. Достаточно серьезных требует навыков. А курица берет и рождает. И что получилось раньше, курица или яйцо? Нет, получилось тот, кто придумал яйцо, а под него уже сделал курицу. Вот, то есть точно так же род, пребывая в яйце, в своем великом делании, замысел новый собирает, и исток для рождения нового открывать. Вот икон истока. Благодарю, Сурьяр. На этом вопросы наших зрителей закончились. Я, наверное, крайний вопрос задам еще. Немножко философский, раз у нас тема такая философская. Вот если представить, что все люди научатся различать по конам праве, яви, добро и зло, правду, неправду, то есть мы придем к справедливому обществу, к тому, к чему мы стремимся, в принципе, все, каждый человек, к справедливой и счастливой жизни. Но к чему тогда нам надо будет стремиться там, то есть находясь уже в этом? То есть... Если мы уже придем к этому, то есть мы будем жить в справедливости, так скажем, вот в этом золотом времени, да, и в любви, в счастье, а к чему тогда стремиться нужно будет человеку? Ну, скажем, до сей поры, буквально там до, вот во всей обозримой истории, до, наверное, 20-х годов 20 века, задача всех живущих была простая, да, и она как раз относилась к области нашей тьмы, нашей природной составляющей. Задача была выживать. И эта задача была реализована, но, к сожалению, вот этот вот момент перехода из выживальщиков в позицию живущих и сотворяющих, да, живущими, постигающими, сотворяющими, развивающимися. Вот какими мы будем, собственно говоря, вот этот момент. Потому что мы это закроем. Часто люди говорят, так вот же природа человека такова. Ну, встречаются люди, которые не до конца понимают, что вот он дальше и не хочет идти. У него нет таких задач. Но если бы мы не видели и не знали тех в прошлом, если бы мы не знали тех великих сущностей, которые стали родными богами, кто-то из них поднялся из людей, то мы бы знали, что не знали, а могли бы предположить, что на этом все и заканчивается. Нет, как раз здесь только все и начинается. Вот только здесь начинается раскрытие нашего божественного потенциала. Потому что мы вот этот вот момент в себе, как раз уже, когда у нас не стоит задача, как ты говоришь, справедливый мир. Да, вот справедливый мир вот только-только начинает подходить. При условии, что мы готовы, то мы достойны в него войти. Поэтому есть куда развиваться, и все будет открыто. Благодарю, Сурьяр, за ответ. На этом наш эфир подходит к завершению. Я благодарю всех зрителей, слушателей за активное участие. Благодарю, Сурьяр, и тебя за то, что пришел к нам в гости очередной раз, поделился важной, полезной информацией. И по нашей старой доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько напутственных, светлых слов для всех добрых людей, которые нас слушают, смотрят. Ну, сегодня, да, непростой был эфир. От философии мы стараемся отходить, с одной стороны, но принципы философии мы все равно в той или иной степени используем как систему мироописания, донесения мыслей. Вот. Но ключевой момент, как сказать, еще раз, наверное, призову к тому, чтобы мы доверяли себе, что мы сохраняли достоинство, чтобы мы собирали веру и чтобы мы четко знали, что мир развернется в ту хорошую систему, справедливую, ладную, наполненную божественным светом. И, собственно говоря, вера здесь является, но доверие, потому что вера — это безусловное знание, а доверие — это мы приближающиеся, потому что многие у нас еще кто-то в недоверии пребывает, кто-то в малом доверии, а кто-то все-таки уже сумел себе открыть веру. Ну, это могу и про многих тех, кого я знаю, и тот круг, куда я вхожу, что мы, безусловно, мы уверены, вера наша крепка, непоколебима, и мы в присутствии божественной силы ощущаем каждое мгновение. Вот, собственно говоря, того и всем желаю. Сегодня, может быть, излишне сумбурно было, но широка тема. А, как сказать, либо ее надо было сужать, а сужать не хотел. Вот. Ну, всем добра, поддерживаем Славянское радио, не забыл. Всем добра. Благодарю, Сурьяр, за напутствие, за теплые слова. И, в принципе, на этих добрых словах я завершаю наш эфир. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 17 мая 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Коны прави, коны яви, как основа развлечения добра и зла, правды и лжи». Вел эфир Виталий Петров, в гостях у нас был Сурьяр, управлял эфиром Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне, и если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажимайте палец вверх и делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Будьте добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.